Глава 24. Есения. Появление официанта с подарком ко дню рождения стало для меня настоящим сюрпризом. Я оставила коробку на столе, надела обувь и, кутаясь в халат, вышла на улицу. Мощёная дорожка привела меня прямо к берегу. Марк оторвал взгляд от воды и повернул голову на звук шагов. «Ты почему не спишь?» — спросил он, поглядывая на поплавок. «У тебя сегодня день рождения?» — проигнорировала я вопрос. «Да, как ты узнала?» «Там...» — я показала за спину. «Принесли подарок от заведения. Я вначале подумала, что официант ошибся, но он был так уверен...» «Ясно. Мужчина вытянул леску, оставил удочку на берегу. Посмотрим, что принесли?» — спросил, беря меня за руку. «Ты еще не открывала коробку?» «Нет, это же не мой подарок». «Ну да», — улыбнулся он. «Как улов?» — спросила я, пока мы брели к дому. «Неприятно признавать, но рыбак из меня никакой». Марк держал мою руку крепко, растирая большим пальцем тыльную сторону ладони. Я тихо смеялась и поглядывала на Марка. «Думала, нет того, с чем бы ты не справился», — призналась я. «С твоим появлением на берегу рыба должна сама насаживаться на крючок и дергать за леску». Он ухмыльнулся. «Ну, я же зверь». Он остановился у двери, пропуская меня вперед. «Почему тебя так называют?» — спросила я, задержавшись на пороге. Мужчина перестал улыбаться. «Производная от фамилии». Мне почему-то показалось, будто он ушел от ответа. «Как думаешь, что в коробке?» Прошел на кухню. «Фрукты или сладости?» «Ставлю на торт. Если я окажусь прав, ты должна мне желание. Но...» Я не успела возмутиться. Марк срезал тонкую ленточку одним движением ножа. «Согласна?» «Хорошо, я ставлю на фрукты. Если выиграю, я тоже смогу загадать желание». «Конечно». Он потянул крышку вверх. «О!» — выдохнула я разочарованно. В коробке действительно был торт. Небольшой в диаметре, но высокий, с универсальной поздравительной надписью. «Ты проиграла, Есения», — отметил Марк. «Я уже поняла». «Признаюсь, у тебя не было шанса. Мы здесь отмечали 18-летие Лизы, и я знал, что будет в подарок от парка». Мужчина игриво подмигнул мне. «Ну так нечестно!» — возмутилась я, наблюдая, как он достает две тарелки. «Я так не думаю», — ответил он. «А я уверена, что это нечестно. Все равно я сегодня именинник, а именинникам в день рождения можно все, Есения!» — обнял меня Марк. Я не поднимала голову, уткнувшись лбом в мужскую грудь. Не представляю, каким будет желание, но оно точно заставит меня краснеть. «Сколько тебе исполнилось?» — спросила я, отвлекаясь от мыслей. 31. Какой-то нереальный день. Еще позавчера я не могла и мечтать, что буду стоять в объятиях этого мужчины, а тем более отмечать его день рождения в уютном домике на берегу реки. Уверена, у Марка есть друзья, и он мог бы пригласить их в элиту, любой другой клуб нашего города или ресторан, в место куда веселее этого. Но сейчас он здесь, со мной, только что ловил рыбу и, кажется, собрался есть торт. «Поздравляю», — произнесла я, поднимая голову. «С тебя желание, Есения!» «Я помню!» Мои щеки покрылись румянцем. Я не узнавала Марка Борисовича Зверева, жесткого, циничного, не признающего ничего, кроме денег, и не понимала, чем заслужила то, что сейчас происходило со мной. Он оставил меня на кухне, попросив заварить чай, пока сам занимался камином в гостиной зоне. Все вокруг походило на сказку, дорогую, красивую и точно не для меня». Пока я наливала чай, ловила себя на мысли, что хочу продолжения этой истории. Очень хочу, даже если у нее нет счастливого конца. «Все готово», — произнесла я. «И у меня почти готово», — отозвался Марк, подкидывая дрова. «Хорошо здесь», — произнес он, занимая место рядом со мной и закидывая ноги на низкий столик. «Мне очень нравится», — призналась я. «Ешь», — мужчина кивком указал на торт. «Он вкусный, я уже пробовал». «Вместе с тортом официант принес и свечки. Загадаешь желание?» — спросила я. «Загадаю», — ответил Марк. Я воткнула тонкую золотистую свечку в один из кусков. «Мне нужны спички», — хотела поискать на кухне, но мужчина остановил меня. «Есть зажигалка». Он извлек ее из кармана штанов и протянул мне. «Мне не удалось с первого раза поджечь свечу». «Загадывай», — произнесла я, пододвигая тарелку и откладывая зажигалку на край стола. Марк, не раздумывая, задул пламя. «Все», — произнес он, — «точно сбудется», — уточнил у меня. «Я обещаю», — произнесла я, — «если это в моих силах, конечно». «В твоих». Он отодвинул тарелку с десертом и потянулся ко мне. «Я давал тебе время отдохнуть», — говорил тихо, развязывая пояс моего халата и неторопливо распахивая полы. «Теперь, Есения, тебе придется исполнять желание именинника. Но я не знаю, чего ты хочешь», — прошептала я пересохшими губами. «Я хочу тебя». Мужчина откинулся на спинку, утягивая меня за собой. «С первой встречи в элите хочу, но ты все время убегала». «Я боялась тебя», — призналась я, упираясь ладонями в мужскую грудь. «А сейчас не боишься?» — спросил Марк. «Не знаю. Мы смотрели друг на друга. Думаю, нет», — добавила я спустя минуту. «Поцелуй», — попросил он, ныряя под полы халата и впиваясь пальцами в бедра. «Я хочу, чтобы ты меня поцеловала, Есения». Зверев Марк. «Я ждал. Хотел, чтобы поцеловала именно Есения. Это стало бы следующим шагом. Никогда не думал, что в 22 можно остаться настолько неопытной, но быть при этом нереально отзывчивой. Даже сейчас я чувствовал, как Есения подрагивала, стоило мне подняться по ребрам и коснуться костяшками пальцев груди». «Так поцелуешь?» — спросил я. «Или я останусь без сладкого?» «Не останешься», — ответила девушка, склонившись. «Тебе подарили торт», произнесла, дразня, едва касаясь моих губ своими. Практически невесомо, отчего мне хотелось сожрать ее, но я решил растянуть удовольствие. «Мне его мало». «Можешь съесть и мой кусок», — смотрела на меня из-под ресниц. «Я предпочту тебя». На мои слова девушка тут же отреагировала, отвела взгляд и склонила голову, пряча за упавшими волосами чуть покрасневшие щеки. «Хорошо, хоть не пытается слезть с моих бедер или отстраниться. Сейчас я старался не думать о том, как же вел себя с ней ее бывший, что охрененно красивая девушка боится поцеловать мужчину». «Хорошо», — шепчет она, — «будет подарок». И, наконец, целует. «Я не перенимаю инициативу, боюсь спугнуть, позволяю делать все, что она захочет. И это офигенно. Почему я раньше не разрешал женщине вести? Наверное, потому что все они были не Есенией». Они изображали страсть, рычали, визгливо стонали, виляли задницами, а сейчас столько осторожности, стеснения. Ведет руками по моей груди и, не отрываясь, смотрит в глаза. «Снимешь?» — спрашивает, собирая футболку пальчиками на животе. Я опираюсь на локти, помогаю. «Тогда и я хочу снять», протягиваю руку и неторопливо спускаю по плечам халат. На Есении майка на тонких лямках и голубые хлопковые трусики с бантиком. «Почему ты смеешься?» — спрашивает она настороженно. «У меня никогда не было таких, как ты», — отвечаю быстро, не давая возможности надумать ерунды. «Каких?» — уточняет спокойнее, но я вижу, одно неверное слово, и нам придется начинать сначала. «Нежных». «Да, именно нежных. Я или тронулся головой, или нехило прикипел к Есении». Ловлю себя на мысли, что другой стянул бы халатом руки за спиной и развернул лицом к спинке дивана, зафиксировал так, чтобы не смогла двинуться, и тут же трахнул. С другой, но не с ней. Есения продолжает изучать меня. Ей понравилось скользить пальцами от груди по животу до резинки штанов и наблюдать, как сокращаются мышцы под кожей. Она облизывает губы, ведет по кромке пояса. Я сажусь чуть выше. От моих движений девушка вздрагивает, словно вспоминает, что тут еще кто-то. «Давай попробуем кое-что», — предлагаю я. «Что? Я хочу, чтобы ты была сверху». О, надо было видеть ее лицо. Смесь страха и желания. Глаза стали еще больше, дыхание зачастило, а аккуратный ротик хватал воздух. «Блять, как бы я хотел, чтобы эти губы...» «Ладно», — произносит Есения, смотрит на меня и едва заметно кивает. «Сегодня, Зверев, перетопчешься с минетом. Это понятно. Достаточно увидеть, с какой робостью она пытается снять с меня штаны». «Привстань», — прошу я и упираюсь спиной. В несколько движений приспускаю штаны до бедер. «Приехали. Да я готов кончить только от одного ее взгляда. Никто еще не смотрел с таким вниманием на мой член». «Чшш», — втягиваю воздух сквозь зубы, едва Есения обхватывает ствол и проводит по нему теплой ладонью. Он такой гладкий, ведет вверх и вниз, замирает, замечая каплю смазки на головке, мягко растирает ее пальцем. И у меня срывает все предохранители, если я говорю сейчас это. «Когда у тебя месячные?» «Через 3 дня». отвечает совсем растерянно, а я нетерпеливо раздеваю ее, не обращая внимания на то, что она сказала, избавляю от крохотной майки, не теряя времени, просто сдвигаю трусики и усаживаю Есению на себя. «Блядь!» Цыжу сквозь зубы, наблюдая, как она хватает ртом воздух и опускается на член. Ох, выдыхает подрагивающими губами, сглатывает, ведет бедрами, дрожит, прикрывает глаза. Я... Боже! Я подаюсь бедрами, и она вскрикивает. «Больно?» «Нет», — заверяет, закусив губу. Начинает пытку, медленно приподнимается и скользит вниз. Что-то шепчет, улыбается, а я, как пацан после месячного воздержания, стараюсь не опозориться. «Тише», — произношу, когда она начинает ускоряться. «Тише». Но Есения не слышит меня и, кажется, совершенно забыла, что на мне сейчас нет защиты, раз наращивает темп, а я не останавливаюсь, хочу кончить в нее. «Марк», — выдыхает девушка, запрокидывая голову, двигаясь резче. «Никого красивее я не видел, смесь невинности и страсти. Марк», — повторяет мое имя, падая мне на грудь, я же двумя толчками помогаю себе и рычу, сжав Есению в объятиях. «Определенно, это моя женщина, от которой напрочь сносит голову, моя и только моя». Она лежит на груди, щекочет шею дыханием, целует подбородок и постанывает. «Это лучший подарок», — говорю я тихо, чтобы не спугнуть. Есения смеется, укладывает голову мне на плечо. «Мне он тоже понравился», — отвечает едва слышно. «Я не хочу вставать». «Нам и не нужно». Я накидываю свою футболку ей на спину, обнимаю и просто закрываю глаза. Определенно, я надолго запомню этот день рождения. До самого момента отъезда мы лежим на диване перед камином, без громкой музыки, суеты, алкоголя и прочие атрибутики праздника. Говорим, едим торт, целуемся, словно подростки в подъезде. Есения первой заводит разговор о том, чтобы вернуться домой. Вспоминает о брате, а я бы остался здесь на ночь. К дому мы подъезжаем в 9:30. На улице уже темно, но я вижу несколько припаркованных машин у дома. Неужели лялька исполнила свою угрозу и устроила мне праздник-сюрприз? Мы въезжаем на территорию, и нас ослепляет залп фейерверка. Бах! Взлетают в небо искры. Есения просыпается, прикрывается ладошкой от ярких вспышек. «Кажется, у нас гости», — отвечаю я на вопросительный взгляд, заглушив мотор. Перед самым входом в дом стоит торт в 1,5 человеческих роста. «Сука, Сизов!» — шепчу я, открываю дверь, догадываясь о начинке этого картонного сооружения с розовыми бутонами по краям. Начинает играть поздравительная музыка, а вот и сам затейник и выдумщик. «С днем рождения, зверюга!» — треплет меня за плечо Слава. «Спасибо. Слушай, я оглядываюсь, Есения выходит из автомобиля вслед за мной. Вижу, что ей не нравится происходящее, оно ее пугает». В этот момент верх торта с грохотом отлетает в сторону. «Сюрприз!» — визжат две девушки. «А, класс!» — Сизов толкает меня в бок. «Все, как ты любишь! Брюнеточка мне, блондинка тебе!» — говорит тварина громко.